Черепашонок из ковчега. Было рано-рано. Солнце только собиралось выглянуть из-за дальних холмов. И вдруг я услышал голос. «Чак, вставай!» Я открыл глаза и огляделся. Вокруг никого не было. Я опять зарылся в теплый мох и собрался еще подремать, но голос вновь позвал меня. «Чак, вставай! Тебе надо идти!» Я окончательно проснулся. Неподалеку от меня, под нашей корягой, спали папа, мама и мои шестеро братьев и сестер. Малыши спрятали головы под панцири. Было тихо-тихо. Пруд был окутан серебристым туманом. Даже наши соседи-лягушки еще не проснулись. Но кто звал меня? И тут мое сердце забилось так сильно и быстро, как ни у одной черепахи в мире никогда не билось. Я опять услышал голос. Он был внутри меня и настойчиво звал: «Чак, тебе надо идти». «Но куда?» — прошептал я. «Я покажу тебе дорогу». «Но я не вижу тебя», — завертел я головой. «Неважно, ведь ты слышишь меня». Я слышал его. И я понял, что пойду за этим голосом, куда бы он ни позвал меня. Я вдруг понял, что это очень важно для меня. Я не знал, куда и зачем мне надо идти, но я почему-то поверил, что голос приведет меня в какое-то чудесное место. Я осторожно выполз из-под коряги и вскарабкался на крутой берег пруда. Солнце выглянуло из-за дальних холмов, небо осветилось чистым розовым светом. Начинался удивительный день. Мне было радостно и тревожно. Вдруг позади меня послышался шорох. «Чак, я с тобой!» Это была Юка, моя подружка. Она с родителями жила за круглым камнем. Мы родились в один день и очень-очень подружились, хотя она была девочкой. Юка — настоящий друг. С ней не страшно отправляться и в самый дальний путь. «Юка, идти нужно очень далеко, будет трудно, а ты слабее меня. Может, останешься?» «Я с тобой, Чак». Я знал, что именно таким будет ее ответ, что она даже не спросит, куда идти и зачем. Она не станет ныть, даже если будет невыносимо трудно. Да, Юка — настоящий друг. И мы пошли. Я знал, что нам нужно идти к дальним холмам. Это очень далеко. Даже мой отец не ходил туда. Он только рассказывал, что наш дедушка когда-то пришел оттуда. За этими холмами течет большая вода. Она не стоит на месте, как наш пруд, а все время движется. Юка с любопытством разглядывала незнакомые места. На пути попадались неизвестные нам травы и ягоды. Когда я видел, что Юка уставала, мы останавливались на отдых. Несколько минут под теплыми лучами яркого солнышка, и мы снова были полны сил. Солнце заходило и вставало. Мы шли, спали, опять шли и опять спали. Дорога стала труднее. Мы пришли к подножию дальних холмов. Несколько утомительных дней мы карабкались вверх. До вершины мы добрались прохладным вечером. Мы не могли быстро двигаться. Дело в том, что черепахи любят тепло. А вот когда холодно, мы становимся медлительными, сонными. Мы еле доползли до какого-то кустарника на вершине холма и там уснули. Рано утром Юка растолкала меня. «Чак, смотри, большая вода!» С нашего холма была видна широкая полоса воды. Она сверкала и переливалась. Она была живая. Путь вниз был легче. Но я бы не сказал, что приятнее. Мы с Юкой то сползали, то катились, то кувыркались. Хорошо, что у нас есть панцирь. И хорошо, что Юка умеет так звонко смеяться. И вот мы пришли к большой воде. Она двигалась, толкалась. Она была незнакомая и очень опасная. Я знал, что нам надо ее переплыть. Юка вопросительно посмотрела мне в глаза. Мне было страшно. Тут я опять услышал голос. «Не бойся, Чак, я с вами. Вам надо переплыть на тот берег». Я подошел к Юке. «Понимаешь, мы должны переплыть. Это будет очень трудно. Надо что-то придумать». Я пошел вдоль берега. Эта чужая страшная вода плескалась возле моих ног. И тут я увидел обломок доски. «Юка, мы поплывем на этой деревяшке!» Доска была старая, покрытая засохшей тиной. Юка вскарабкалась на нее. Я подтолкнул деревяшку сзади, она качнулась и поплыла. Течение было очень быстрое и несло нас вдоль берега. Я изо всех сил греб ногами, чтобы мы хоть немножко приблизились к заветному противоположному берегу. Юка помогала мне, но река была гораздо сильнее двух маленьких черепашек. И тут я увидел, что река делает изгиб. И если мы постараемся, то сможем преодолеть течение. Да, это было очень трудно. Так трудно, что я готов был бросить эту затею. Но голос опять прозвучал во мне. «Чак, тебе надо на тот берег». Мне показалось, что какая-то неведомая сила подтолкнула нашу деревяшку, и мы причалили к противоположному берегу. У нас хватило сил выбраться на песок, и мы тотчас уснули. Утром голос разбудил меня. «Чак, видишь вдали горы? Иди туда». И мы снова пошли. Юка все время шла рядом. Она очень мало говорила. Я видел, что ей трудно, но она не жаловалась. И я спросил ее: «Ты не жалеешь, что пошла со мной?» Она улыбнулась и тоже спросила: «А ты?» И я подумал, что мне было бы трудно без нее. Мы шли и шли. Солнце вставало и заходило. Мы шли, спали, снова шли. Сначала по полю, потом по лесу, потом по горным тропинкам вверх, а затем вниз. Мы переплыли огромное озеро. Вода в нем была соленая. И опять пошли сначала через поле, потом через лес, затем через горы. Было очень трудно. Порой я думал, что не выдержу, что больше не могу. Но рядом была Юка, и я не мог позволить себе оказаться слабее ее. И еще со мной был голос. Он утешал меня, подбадривал и помогал самым чудесным образом. Иногда мне казалось, что чьи-то неведомые руки переносили нас на огромные расстояния. Порой мы шли так быстро, как не могут ходить обычные черепахи. Однажды после обеда, когда солнышко обогрело наши спинки и мы снова двинулись в путь, большая ворона вдруг крикнула с дерева: «А куда так спешат эти маленькие черепашки? Неужели вас тоже позвал голос?» «Да», — храбро ответила Юка. «Кар, кар, кар!» — засмеялась птица. «Уже все давно прошли, и тигры, и львы, и носороги. Боюсь, что вы опоздаете». Я ужасно испугался. «Как опоздаем? Нет, мы не должны опоздать. Мы с Юкой бросились бежать, только бы успеть». Был вечер. Мы совсем выбились из сил. Я видел, что Юка плакала. Тихо-тихо, одними слезинками. Мы в отчаянии остановились у большого дерева. Вдруг огромная сова бесшумно слетела с дерева. «Я помогу вам. Я знаю, куда надо лететь». Она подхватила нас, и мы поплыли по небу. Звезды сияли вокруг нас. Мы летели. Летели две маленькие болотные черепашки, Чак и Юка, летели туда, куда нас неудержимо звал неведомый голос. Мы не заметили, как уснули, а когда проснулись, то совы не было, и мы лежали на обочине дороги. По дороге шли звери. Шли буйволы, олени, косули, а рядом с ними тигры и львы. Бежали зайцы и белки, летели птицы, и никто никого не трогал. И опять раздался голос: «Чак, Юка, идите в ковчег». Мы увидели ковчег. Это был большой корабль, похожий на дом. Вверху было одно единственное окошко и одна единственная дверь. Все звери входили в эту дверь. Рядом стоял человек. «Это Ной», — сказал мне голос. Мы с Юкой подошли последними, хотя и очень торопились. «А вот и вы», — улыбнулся Ной. «Не волнуйтесь, без вас ковчег не уплывет». Забираясь в ковчег, я подумал о том, как же он поплывет, ведь вокруг ни капельки воды. После нас вошли люди. Их было 8 человек. И дверь в ковчег закрылась сама собой крепко-накрепко. Сначала было темно, но потом мои глаза привыкли к темноте, и я смог разглядеть все вокруг. Я увидел разных зверей и птиц. Тут были медведи, лисицы, маленькие хомячки, овечки. Было даже 2 толстых бегемота. Были звери, каких я никогда не видел в своей жизни, а некоторых даже и не слыхал. Были симпатичные кенгуру, очень похожие на черепах броненосцы, полосатые зебры и еще много-много диковинных зверей. Сначала все молчали. Мы, честно говоря, очень устали и несколько дней отсыпались, а потом осваивались в новой непривычной обстановке. Ковчег стоял на месте. Мы не знали, когда и как он поплывет. Вообще-то я сомневался, что он может поплыть, ведь он стоял на высоком каменистом склоне, до ближайшей воды было несколько дней пути. Но мне очень хотелось, чтобы ковчег все-таки поплыл. Я никогда не плавал в ковчеге. И Юка. Мне было стыдно, она ведь доверилась мне, а теперь мы сидели с ней в темном ковчеге и никуда не плыли. И тут мы услышали снаружи шум. Какие-то люди кричали: «Эй, Ной, куда ты собрался, безумец? Ты думаешь, что этот деревянный ящик сможет плыть по земле? Ну и глупец!» И мы услышали, как они стали швырять камнями в ковчег. Мне было страшно и стыдно. Звери молчали. Люди, которые находились в верхнем отделении, тоже молчали. Ночью дождь звонко забарабанил по нашему деревянному кораблю. Он лил все сильнее и сильнее. Такого дождя никто из нас не видел в своей жизни. Вода лилась с неба 40 дней и 40 ночей. Наконец, наш ковчег покачнулся и медленно поплыл по волнам. Все закричали: «Ура!» Мы с Юкой кричали, наверное, громче всех. Я не знал, куда мы плывем и как долго продлится наше путешествие, но был счастлив, что голос, который позвал меня сюда, не обманул меня. Мне было стыдно за те мгновения, когда я не доверял ему. Но ведь я только маленькая болотная черепашка, а все, что произошло со мной, так непривычно и необыкновенно. И знаете, однажды ночью, когда все спали, я услышал, как лев всхлипнул и вздохнул во сне. Это был самый сильный и храбрый зверь среди нас. И уж если он плачет по ночам, то что говорить обо мне? Я, честно признаюсь, трусишка. И если бы рядом не было Юки, я бы где-то на половине пути зарылся в песок и никуда бы не пошел. И вот мы плывем. Звери заметно повеселели и оживились. Все стали вспоминать свое путешествие к ковчегу, трудности и опасности. Мы в который раз слушали эти удивительные истории. Каждый слышал голос, который позвал нас в путь, и каждого из нас этот голос довел до ковчега. мы очень хотели узнать, что это было за голос и куда, в конце концов, мы плывем. Но этого никто не знал. Ни лев, ни мудрая сова, ни маленький мышонок-разведчик, который частенько бегал в верхнее отделение, где были люди, и подслушивал их разговоры. Люди приходили к нам, приносили еду и воду, но никто из нас не решался спросить у них об этом. Все же однажды, когда Ной пришел нас кормить, я набрался храбрости и спросил у него: «Ной, пожалуйста, скажи нам, куда мы плывем? Что с нами произошло? Почему мы, такие разные звери, оказались здесь, в ковчеге? И что за голос позвал нас сюда? И зачем?» Ной взял меня на руки и поднес к своему лицу. У него были седые волосы и мягкая седая борода. Я очень близко увидел его глаза. Он сказал мне: «Я расскажу тебе, малыш, одну историю. Давным-давно этой земли не было. Не было времени, не было дня и ночи. Была вечность, и был вечный Бог. Он создал небо и землю. Он сказал: да будет свет, и небо и земля осветились его чудным светом. Он повелел появиться звездам, растениям, птицам. Он сотворил животных и населил ими прекрасный сад. Он сотворил людей. Это его голос ты слышал, малыш. Не каждый слышит этот голос, и не каждый, кто слышит, повинуется ему. Если бы ты знал, Чак, как была прекрасна та земля, которую Бог дал первым людям. Это был чудесный сад, где росли замечательные цветы и травы, где деревья приносили разнообразные плоды, где было много ягод. Всем, и людям, и животным, хватало тепла и пищи, и воды. Но было в этом саду дерево, плоды которого Бог запретил людям есть. Однако люди ослушались Бога, и Он прогнал их из этого чудесного сада. Их жизнь стала очень нелегкой. Земля, на которой они оказались, была дикой и неприветливой. Она не хотела сама давать им плоды. Людям пришлось тяжело трудиться, чтобы прокормить себя. Их сердца ожесточились, и они все реже и реже слышали голос своего Творца. И зло на земле умножилось. Люди стали ненавидеть друг друга. Звери тоже стали враждовать между собой. Голос говорил им: «Не делайте зло». Но люди не слушали. Они не хотели слышать голоса Божьего. Знаешь, малыш, почему мы здесь, в ковчеге? Мы услышали его. Он захотел нас спасти и сказал нам об этом. Мы вняли его голосу и пошли за ним. Он сказал мне, как построить ковчег, и указал каждому из вас дорогу к этому ковчегу. И сейчас он охраняет нас в пути. Я верю, что он сохранит нас, и мы будем счастливы. Ной улыбнулся и осторожно опустил меня на соломенную подстилку. Мы плыли и плыли. Но на сердце у меня было легко и радостно. Я знал, что тот, кто позвал меня, никогда не оставит нас. Он обо всем позаботится. Надо только доверять ему. Наконец ковчег качнулся и застыл на месте. Он остановился. Как мы обрадовались! Наш ковчег остановился на вершине горы. Но кругом была вода, и мы не могли выйти. Мы стали ждать, пока спадет вода. Вдруг мышонок-разведчик запищал громко и пронзительно: «Слушайте, слушайте, Ной выпустил ворона!» Мы ожидали возвращения ворона, желая знать, что он увидел. И вот ворон, усталый и обессиленный, вернулся в ковчег. кругом вода и вода. Земли не видно. Через некоторое время мышонок опять потревожил нас. «Слушайте, слушайте, Ной выпустил голубя!» Но и голубь вернулся ни с чем. Кругом вода и вода, земли не видно. Через 7 дней Ной снова выпустил голубя. Мы с Надеждой ждали возвращения птицы, и тут мышонок ворвался к нам в отделение и пронзительно запищал. «Слушайте, слушайте, голубь вернулся!» К нам вошел Ной. Он улыбался, а на его плече сидел голубь. В клюве у голубя был самый настоящий, зелененький, свеженький масличный листочек. Как мы обрадовались! Еще через 7 дней Ной опять выпустил голубя, и голубь не вернулся. Мы поняли, что наше путешествие закончилось. Вода сошла. Когда земля подсохла, дверь ковчега отворилась, а там за дверью сияло солнце, ослепительно синело чистое небо и зеленели молодые стебли. И вот вышел из ковчега Ной со своей семьей, а за ними выпорхнули птицы и побежало, поскакало, поползло зверье в разные стороны. Мы с Юкой были, конечно, последними. Мы вышли из ковчега и застыли в изумлении. Как прекрасна была эта земля! Как чист и свеж был воздух! Цветы и травы наполняли его своим ароматом. Серебряные нити ручьев и рек скользили меж каменистых склонов. А над всей этой красотой висела радуга. Я увидел внизу, в долине, небольшое озеро. Оно напоминало мне мой родной пруд. И я сказал Юке: «Мне кажется, там найдется место для 2 маленьких черепашек. Я, пожалуй, пойду посмотрю». «Я с тобой, Чак», — ответила Юка.